«У вас кровь», — сказала я. Кол стер ее ладонью. «Фигня, пришлось с ним повозиться». Он снова покосился на заднее сиденье. Волк чесал задней лапой за ухом. «Но у меня иммунитет против ликантропии. Мистер Кротки просто лечиться не хочет. Правда, мистер Кротки?» Волк насторожил уши, узнав свое имя остатками человеческой сущности. По жаре он очень тяжело дышал. «Соседи позвонили. По соседству пропали все кошки. Я нашел его за смеющимся бургером, в помойных ящиках рылся. Его подлечат, вернут снова в человеческий облик и отпустят к пятнице. У него права есть, как так мне говорят. А вы тут зачем?» «Я буду работать в типа 27». Кол снова расхохотался. «Литектив. Всегда приятно встретиться с кем-то, столь же недокормленным в финансовом смысле, как я сам. Ваш шеф – викторанология. Не обманывайтесь его сединой. Разум остер, как нож. Остальные – рядовые оперативники. Малость бюрократы и малость умноваты, на мой вкус. Но это вам с ними разбираться. Куда вас доставить?» «В отель «Финис». Сноска 7». Слово это латинское, и хотя англичане спокойно произносят его на свой лад, в язык оно вошло несколько специфически. Обозначает, как правило, не просто конец, а конец книги или конец жизни. «Вы впервые в Суиндоне?» «Увы, нет», — ответила я. «Это мой родной город. Я ушла в армию в 75-м. А вы?» «Уэльская пограничная стража, 10 лет. Я вляпался в одно темное дельце в Освестере в 79-м и обнаружил, что имею талант вот к этому дерьму. Когда оба подразделения слились, переехал сюда из Оксфорда. Я единственный работник кола и молотка к югу от Лидса. У меня отдельный офис, но там уж очень одиноко. Может, знаете кого, кто хорошо владеет молотком?» «Боюсь, нет», — ответила я, удивляясь, как может человек в здравом уме сражаться с высшими силами тьмы за рядовое типа пожалования. «Но если я кого найду, я вам дам знать». «А что случилось с Честным? Когда я была здесь в последний раз, отделом руководил он». По лицу Кола прошла тень, и он тяжело вздохнул. «Он был хорошим другом, но поддался тени, стал слугой темного. Мне самому пришлось охотиться за ним. Вогнать кол и отрубить голову — это еще ладно. Куда тяжелее было рассказывать обо всем его жене. Она не слишком-то обрадовалась. Мне кажется, что я бы тоже расстроилась». «Короче», — продолжал Кол, почти сразу же вернувшись в доброе расположение духа, — «вы мне только лапшу на уши не вешайте. Но какого хрена такому симпатичному сотруднику идти в суинденские детективы? У меня были неприятности в Лондоне». «А-а», — понимающе ответил Кол. «И я кое-кого ищу». «Кого?» Я посмотрела на него и решилась. Если уж кому и верить, так Колу. «Аида». «А Херона? Напрасно, сестренка. Поджарился, как отбивная. Разбился в машине и сгорел на J-12. Он все подстроил. Так что, если что-то услышите, уже договорились в четверг. Только между нами?» Он улыбнулся. «После заколачивания колов я лучше всего умею хранить секреты». «Тормозните-ка». Я мельком заметила яркие спортивные машины на стоянке по другую сторону дороги. Кол затормозил. «Что такое?» «Мне нужна машина. Можете высадить меня здесь?» Кол, наплевав на знаки, тут же развернулся, а следовавшая за ним машина яростно взвизгнула тормозами. И пересек дорогу. Водитель начал было ругаться, но сообразил, что это черно-белая машина типа Осетии. Благоразумно заткнулся и уехал. Я взяла из багажника сумку. «Спасибо, что подбросили. Я найду вас». «Нет, я первый», — сказал Кол. «Посмотрю, что мне удастся откопать насчет вашего пропавшего приятеля». «Спасибо за услугу. Счастливо. До встречи». «Покедова!» — послышался робкий голосок с заднего сиденья. Мы оба обернулись. Мистер Кроткий вернулся в человеческое обличье. Теперь на заднем сиденье сидел худой и, пожалуй, трогательный человек. Он был совершенно гол, очень грязен и скромно прикрывал срам руками. «Мистер Кроткий, добро пожаловать к людям!» — широко улыбнулся Кол и суровым тоном добавил. «Значит, таблетки не пьем, а?» Мистер Кроткий жалко покачал головой. Я еще раз поблагодарила Кола. Он тронулся с места, и я увидела, как мистер Кроткий с довольно глупым видом машет мне через заднее стекло. Кол снова развернулся, заставив еще одну машину резко затормозить, и был таков. Я смотрела на спортивную машину в первом ряду под вывеской распродажа. Ошибки быть не могло. Вот машина, появившаяся передо мной в больничной палате. И за рулем сидела я. Это я сама велела себе вернуться в Суиндон. Это я сказала себе, что Ахерон жив. Не вернись я в Суиндон, я не увидела бы машины и не купила бы ее. Вывод совершенно бессмысленный, но я знала только одно. Машина должна быть моей. «Чем могу помочь, мадам?» — спросил угодливый продавец, возникший почти из ниоткуда, нервно потирая ручонки и обильно потея на жаре. «Как давно у вас эта машина?» «Спидстер 356? Около полугода». «Она за это время не попадала в Лондон?» «В Лондон?» — повторил продавец, слегка озадаченный вопросом. «Точно нет, а что?» «Ничего, я ее беру». Продавец был несколько ошарашен. «Вы уверены? Может, вам лучше купить что-нибудь более практичное? У меня хороший выбор Бьюиков, только что поступили. Экс-голиафовские, но с малым пробегом, понимаете?» «Эту», — твердо сказала я. Продавец нервно улыбнулся. Машина явно стоила запредельно, и они уже не надеялись заработать на ней. Он что-то невыразительно пробормотал себе под нос и побежал за ключами. Я села за руль. Интерьер оказался до крайности спартанским. Я никогда не интересовалась машинами, но это была совершенно особенной. Она зверски бросалась в глаза, замысловато расписанная красным, синим и зеленым. Но понравилась мне с первого взгляда. Продавец вернулся с ключами. Она завелась со второй попытки. Мы оформили все бумаги, и через полчаса я выехала на дорогу. Машина быстро разгонялась, рыча выхлопной трубой. Через пару сотен ярдов мы с ней были уже неразлучны.